Глава 41. Высшие люди, прослышав о пути, являют усердие и притворяют его. Обыкновенные люди, прослышав о пути, как будто слышали о нем, как будто нет. Низшие люди, услышав о пути, громко смеются над ним. Если бы они не смеялись, это не был бы путь. Потому заповедано. Пресветлый путь кажется мраком, путь, ведущий вперед, кажется отступлением. По ровному пути идти как будто труднее всего. Высшее совершенство подобно долине, великая чистота кажется невзрачной, беспредельное совершенство кажется ущербностью, незыблемое совершенство кажется потворством, искренность души кажется притворством. Великий квадрат не имеет углов, великий сосуд отливают дольше всего, великая музыка слышна меньше всего, великий образ не имеет формы. Путь столь величествен, что ему нет имени, только путь дает хорошо начать и хорошо кончить. Мудрость Лао-цзы безошибочно распознается по двум признакам. Она интимно понятна, и она невероятна. Эта мудрость весьма напоминает житейский здравый смысл, который учит не доверять поверхности явлений, в каждом слове и жесте подозревает подвох. Лао-цзы гениально разворачивает это, в общем-то, пошлое мудрование совсем в другую сторону. Он придает ему глубокомыслие мистических парадоксов. Светский умник только посмеется над ними и обнаружит свою глупость и ничтожество. Мудрый, кажущийся миру глупцом, воспримет их серьезно и извлечет из них великое благо. Мудрость Лао-цзы чем более понятна, тем более невероятна. Глупец думает, что слова значат то, что они значат, потому что хочет знать, как нужно жить. Мудрый живет откровением самой жизни, которая раскрывается, скрываясь, и скрывается, раскрываясь. Лучший способ поведать об этой истине — говорить парадоксами, которые напоминают народные поговорки, тем, что начисто исключают субъективный взгляд. Такие парадоксы — суть словесный образ метаноии, переворота ума, которого требует постижение пути. Они сметают мыслительные штампы и указывают на какую-то другую, неслышную истину, немыслимое единство хаоса, лежащее по ту сторону оппозиции правильного и неправильного, возможного и невозможного, малого и великого. Это единство бытия само есть воплощенное различие, неуклонное уклонение. Оно никогда не тождественно самому себе. Вот тайна творческих метаморфоз жизни и, превыше всего, вечно преемственности нескончаемого саморазличения, где все передается, но никто никому ничего не передает. Лао-цзы проповедует единство в различии не из умозрительных, а из практических соображений. Идущий его путем будет иметь успех в каждый момент времени, будет хорошо начинать и хорошо заканчивать, потому что он умеет в каждом мгновении возвращаться к неизбывному и в каждом действии постигать вечно действенное.